Глава 7. От Квебека до Монреаля. В полночь баркас прошел уже несколько миль вверх по течению. В эту ночь, освещенную полной луной, Пьер Арше уверенно управлял своим судном, несмотря на то, что ему приходилось лавировать между обоими берегами, так как ветер дул с запада и свежало. Шамплен остановился лишь ненадолго перед восходом солнца. Легкий туман окутывал в то время обширные луга, тянувшиеся на обоих крутых берегах. Вскоре верхушки деревьев, скученных на заднем плане, стали влажны, расходившихся от солнца, и течение реки снова стало видно. Множество рыбаков принялись уже за дело, таща свои невода и удочки на буксире, тех небольших лодок, которые никогда не покидают верховьев реки Святого Лаврентия и его правых и левых притоков. Шамплен въехал в середину этой флотилии, предававшейся своим обычным занятиям между берегами графств Порт-Неф и Лабиньер. Братья Арше тотчас же принялись за работу после того, как бросили якорь. Им необходимы были несколько корзин с рыбой, чтобы идти продавать их по деревням, как только прилив даст возможность плыть вверх по течению, несмотря на противный ветер. Во время рыбной ловли челноки, сделанные из коры, подъехали к Шамплену. Это были две или три легких ладьи. Из тех, что можно взвалить на плечо, когда дело идет о том, чтобы переправиться через пороги, то есть через пространство, на протяжении которых водяной поток становится непригодным для навигации благодаря камням, загромождающим его, через быстрины или водовороты, которые так часто затрудняют плавание по канадским рекам. Люди в этих челноках были большей частью индейской расы. Они явились покупать рыбу, которую они развозили, затем по маленьким селениям и деревням внутри страны, куда проникали их лодки, по многочисленным речкам территории. Однако несколько раз подряд к Шамплену подъезжали и канадцы. Они в течение нескольких минут беседовали с Жаном, после чего возвращались к берегу выполнять поручения, которые от него получали. В это утро, если бы братья Арше искали в рыболовстве только заработка или удовольствие, желания их были бы удовлетворены с избытком. Сети и удочки работали на славу, вылавливая щук, окуней, окуньков и те породы рыб, которыми изобилуют канадские воды, именно маскинонгов и туради, которыми так любят лакомиться в Северной Америке. Они вылавливали также множество белой рыбы, так ценимой знатоками за ее превосходное мясо. Значит, рыбаки Шамплена могли рассчитывать на хороший прием в прибрежных домах, что и оправдывалось на деле. Кроме того, им благоприятствовала великолепная погода. Погода постоянная, в счастливой и не имеющей себе равной долине реки Святого Лаврентия. Как прелестен вид этих прибрежных мест, начиная от крутого берега реки и до основания цепи Лаврентийских гор. По поэтическому выражению Фенимора Купера, они были еще красивее, убранные в свой осенний наряд, желтый и зеленый наряд последних светлых дней. Шамплен достиг сперва границы графства Порт-Неф на левом берегу. В маленьком селении того же имени, так же, как и в селах Святой Анны и Святого Севастьяна, торговали выгодно. Возможно, что в некоторых пунктах Шамплен оставил больше денег, чем получил за продукты рыболовства. Но братьям Арше не приходило даже на ум жалеть об этом. В течение двух последних дней Жан плавал таким образом от одного берега к другому. В графстве Лабиньер на правом берегу, в Лабиньере и в Сен-Пер-де-Боске, в графстве Шамплен на противоположном берегу, в Батискане, затем на другом берегу, в Жентильи, в Дусете, он посетил главных реформистов. Даже самая влиятельная личность в Николете, в графстве того же имени, Абино, мировой судья и ходатай по мелким делам округа, вошел с ним в сношение. Там также, как и в Квебеке, Жан узнал, что аббат Жуан только что прошел по приходам, где его проповеди возбудили умы. Когда Абино сказал ему о военных припасах и оружии, в которых в большинстве случаев ощущался недостаток, он ответил: «Вы в скором времени получите их. Из Монреаля прошлой ночи должен был отправиться плот с оружием, порохом и пулями. Итак, вы будете вооружены вовремя. Но не восстаньте раньше времени. Кроме того, если в этом появится необходимость, вы можете войти в сношение с комитетом Виллы Монкальм на острове Иисуса и переписываться с председателем его, с де Вадрелем? С ним самым. Ну, хорошо. Вы, кажется, говорили, — начал снова Жан, — что аббат Жуан проходил через Николе. Он был здесь 6 дней тому назад. Вы не знаете, куда он отправился, простившись с вами? В графство Вершер. И он должен, если я не ошибаюсь, отправиться затем в графство Ла-Прери». После того Жан простился с мировым судьей и вернулся на Шамплен в ту минуту, когда туда возвратились и братья Арше после продажи своей рыбы. Тогда они наискось переплыли реку по направлению графства Святого Маврикия. У устья реки того же имени возвышается самое древнее маленькое поселение края, именно местечко Труа-Ривьер, Три реки. В ту эпоху там только что был основан пушечный литейный завод, управляемый франко-канадским обществом, дающим заработок лишь франко-канадским рабочим. Это был антилоялистский центр, которым Жан не мог пренебречь. Итак, Шамплен плыл в продолжение нескольких миль вверх по течению реки Святого Маврикия, и юный патриот вступил в сношение с комитетами, учрежденными в приходах. Правда, этот литейный завод, только что возведенный, находился еще в периоде первоначального устройства. Несколькими месяцами позднее, быть может, реформисты могли бы снабжаться оттуда пушками, которых они, к несчастью, были лишены. Тем не менее, было возможно, при условии непрерывной работы днем и ночью, что они будут в состоянии выставить против артиллерии королевских отрядов первые пушки, отлитые на заводе. У Жана был очень важный разговор по этому поводу с председателями комитетов. Пусть сработают вовремя несколько таких пушек, а в руках, умеющих владеть ими, не будет недостатка. Покинув Три речи, Шамплен объехал слева графство Маскинанже и бросил якорь у пристани города того же имени. Затем, в ночь с 24 на 25 сентября, он вышел в довольно обширное расширение реки Святого Лаврентия, которое называется озером Святого Петра. Там раскинулось действительно своего рода озеро длиной в 5 миль, оканчивавшееся верховье рядом островков, которые тянутся от Бертье, маленького селения графства того же имени, до Сареля, входящего в состав графства Ришелье. В этом месте братья Арше закинули свои сети, или, лучше сказать, пустили их тащиться за судном, и с помощью прилива продолжали подниматься по реке с малой скоростью. Густые облака покрывали небо, и темнота была так глубока, что не было возможности различить берега с севера и с юга. Немного за полночь Пьер Арше, стоя спереди на вахте, заметил огонь, блестевший в верховье реки. «Это, без сомнения, большой фонарь корабля, легшего в дрейф», — сказал Реми, подошедший к своему брату. «Оберегайте сети!» — предупредил Жак. «У нас их вытравлено около 30 сажен, и они погибнут, если корабль перережет нам путь». «Ну так выйдем на простор», — сказал Мишель. «Слава богу, нет недостатка в свободном пространстве». «Нет», — ответил Пьер, — «но ветер спадает, и мы скоро ляжем в дрейф». «Лучше было бы собрать наши сети», — заметил Тони. «Это было бы вернее». «Да». «Так мы и сделаем, немедленно», — ответил Реми. Братья Арше приготовились выбрать на борт свои рыболовные снасти, когда Жан сказал: «Уверены ли вы, что это судно, плывущее по течению реки?» «Не знаю наверняка», — ответил Пьер. «Во всяком случае, оно приближается медленно, а его огонь помещен на уровне воды». «Быть может, это плот?» — сказал Жак. «Если это плот, — возразил Реми, — то тем более основание избегать столкновения с ним. Мы в нем окончательно запутаемся. Тащи сети на борт!» Действительно, Шамплен рисковал бы порчей своих сетей, если бы братья Арше не поторопились убрать их, не теряя даже времени на то, чтобы выбрать рыбу, попавшую в них. Нельзя было мешкать ни минуты, так как сигнальный огонь находился не более как на расстоянии 200-300 сажен. В Канаде называют клетками плоты, сколоченные из 60 или 70 крипс, то есть связок из бревен, которые вместе взятые составляют массу, по крайней мере, в 1000 кубических метров. Когда река после разлива становится судоходной, большое количество этих клеток плывут вниз по течению, к Монреалю или Квебеку. Они отправляются из тех громадных западных лесов, которые составляют неиссякаемое богатство канадской провинции. Представьте себе плавучую махину, выступающую из воды на 5 или 6 футов, как бы громадную палубу судна без мачт. Плот состоит из стволов, отесанных на месте топором дровосека или же обделанных в виде толстых досок или тесен на лесопильнях, устроенных у водопадов Шабиер на реке Утауэ. Таких плотов плавут тысячи, начиная с апреля месяца до половины октября. Стремнины и быстрины они проходят с помощью катков, устроенных на дне узких каналов с крутыми боками. Некоторые из этих плотов останавливаются в Монреале для перегрузки леса на корабли, перевозящие его в европейские моря. Большинство же доплывает до Квебека. Там находится средоточие того лесного промысла, доход с которого достигает ежегодно от 25 до 30 миллионов франков. Само собой разумеется, что эти плоты могут лишь затруднять навигацию по реке, особенно когда они плывут по соединительным путям, ширина которых часто незначительна. Когда они предоставлены приливу и отливу, ими почти невозможно управлять. Итак, рыболовные баркасы и прочие суда должны сами оберегать себя от них, если не желают, чтобы происходили столкновения, которые причиняли бы им значительные повреждения. Понятно, что братья Арше должны были, не колеблясь, убрать свои сети, закинутые по пути плота, избежать встречи, с которым им мешало затишье. Жак не ошибся. По реке спускался плот. Огонь, помещенный спереди, указывал направление, которого он держался. Он находился уже на расстоянии не более 20 сажен, когда Шамплен выбрал свои сети. В это мгновение, в ночной тишине, звучный голос запел ту старинную туземную песню, которая стала, по замечанию Ревельё, истинно национальной песней. Следует сказать, скорее по мотиву, чем по тексту. В певце, который был никем иным, как хозяином плота, легко было признать канадца французского происхождения. По одной уже его интонации и по особенной гортанной манере произносить двугласную «ай». Он пел. «Вернувшись до свадьбы, был я очень утомлен. Ко светлому ключу пошел я отдохнуть». Жан без колебаний узнал голос певца. Он подошел к Пьеру Арше в ту минуту, когда Шамплен греб веслами в обратную сторону, чтобы не столкнуться с плотом. «Приставай к плоту!» — сказал он ему. «Приставать?» — переспросил Пьер. «Да, это Луи Лакас. Ведь нас несет вместе с ним». «Минут на пять, не больше», — ответил Жан. «Мне нужно сказать ему только несколько слов». В одно мгновение Пьер Арше, взмахнув шестом, пристал к плоту сбоку, и Шамплен был причален канатом. Плотовщик, увидев этот маневр, перестал петь и крикнул: «Эй ты, баркас, берегись!» «Не бойся, Лакас», — ответил Пьер Арше, — «это Шамплен». Одним скачком Жан вспрыгнул на плот и очутился около плотовщика, который сказал ему, как только узнал, при свете корабельного фонаря: «К вашим услугам, Жан». «Благодарю, Лакас. Я рассчитывал встретиться с вами в пути и даже надеялся на эту встречу с Шампленом, когда в следующий раз брошу якорь во время отлива. Но так как вы тут...» «Все ли на плоту?» — спросил Жан. «Все тут. Все скрыто, под стволами и бревнами. Все прекрасно погружено в трюме, уверяю вас», — добавил Луи Лакас, вытащив свое огниво, чтобы закурить трубку. «Приходили таможенные чиновники?» «Да, Вершере. Эти ищейки шарили в течение получаса. Они ничего не приметили. Все замкнуто, словно как в ящике». «Всего сколько?» — спросил Жан. 200 ружей. А сабель?» 250. «Откуда они?» «Из Вермонта. Наши друзья-американцы здорово работали, а все это стоило недорого. Только им было затруднительно доставить кладь в крепость Онтарио, где она была выдана нам. Ну, да теперь все закончено благополучно». «А припасов?» 3 бочки пороха и несколько тысяч пуль. Если каждый убьет по одному человеку, скоро не останется ни единого красного мундира в Канаде. Значит, их слопают лягушки. Как зовут нас, англоканадцы?» «Известно ли тебе теперь, — спросил Жан, — для каких приходов предназначаются военные припасы и оружие?» «Прекрасно известно, — ответил плотовщик. И не бойтесь ничего. Нет никакой опасности. Ничего не узнают. Ночью, во время самого сильного отлива, я брошу якорь, а с берега подплывут лодки, чтобы забрать каждая свою часть. Только я не спущусь дальше Квебека, где я должен сдать груз лесного материала на корабль «Моравиан», отправляющийся в Гамбург». «Ну хорошо», — ответил Жан. «До Квебека ты сдашь все до последнего ружья и все припасы до последней бочки с порохом». «Ладно. Скажи мне, Луи Лакас, уверен ли ты в людях своего плота?» «Как в самом себе! Настоящие Иваны — крестители! И когда дело дойдет до вооруженного восстания, я не думаю, чтобы они остались позади». «Это имя часто дают поселянам франко-канадцам. Оно у них самое любимое». Жан передал ему тогда несколько пиастров, которые добряк-плотовщик опустил, не считая в карман своего широкого камзола. Затем обменялись крепкими рукопожатиями, и Жан занял свое место на борту Шамплена, который удалился в направлении левого берега. И в то время, как плот продолжал плыть вниз по реке, послышался сильный голос Лакаса, запевший снова: «К светлому ключу пошел я прогуляться». Час спустя вместе с приливом подул ветер. Шамплен поплыл между многочисленными островками, образующими границу озера Петра, И, обогнув одно за другим побережье графств Жильет и Ришелье, расположенных друг против друга, он стал заходить в гавани приречных селений графства Монкальм и графства Вершер, женщины которых так храбро сражались в конце 17-го столетия при защите форта, на который напали дикари. Пока баркас стоял, Жан посетил реформистских предводителей и мог лично удостовериться в настроении умов жителей. Несколько раз ему говорили о Жане Безымянном, голова которого была оценена. Где находился он в данное время? Появится ли он снова, когда начнется восстание? Патриоты рассчитывали на него. Несмотря на постановление генерал-губернатора, он мог, не опасаясь, явиться в графство, и там на час ли, на 24 часа он будет принят в любом доме. Такими доказательствами преданности, которые были бы доведены до полного самопожертвования, Жан был глубоко тронут. Да, его ожидало как мессию канадское население. Он ограничивался ответом: «Я не знаю, где находится Жан Безымянный, но когда придет время, он будет там, где ему следует быть». Среди ночи с 26 на 27 сентября Шамплен достиг южного разветвления реки Святого Лаврентия, отделяющего остров Монреаль от южного берега. Шамплен приближался к концу своего путешествия. Через несколько дней братья разнастят его на зимнее время, которое делает навигацию по реке невозможной. Затем Жан и сами они вернутся в графство Лапрери, на ферму Шипоган, куда соберется вся семья фермера на свадебное торжество. Между островом Монреаль и правым берегом рукав реки Святого Лаврентия образовался из быстрин, которые можно считать одной из достопримечательностей страны. В этом месте образовался род озера, подобного озеру Святого Петра, где Шамплен встретился с плотом Луи Лакаса. Эту стремнину зовут порогом Святого Людовика. Он расположен напротив Лошина, маленького селения, построенного выше Монреаля. Это дачная местность, весьма любимая монреальцами. Тут образовалось нечто вроде моря, в которое изливаются воды одного из рукавов Утауэ. Густые, как щетина, леса еще стоят на правом берегу вокруг деревни крещенных иракезов. Каухнаваги — маленькая церковь, которой выдается своим скромным шпилем из чащи зелени. В этой части реки Святого Лаврентия, если труден подъем, то спуск нередко производится легче, чем это было бы желательно, так как достаточно одного неудачного удара шеста, чтобы судно попало в быстрины. Но судовладельцы, привыкшие к этим опасным проходам, в особенности же рыбаки, которые являются сюда ловить железниц мириадами, весьма искусно маневрируют в этих бурливых водах. Если идти вдоль крутого южного берега реки Бичевой, то есть возможность добраться до Лапрери, главного места графства того же имени, где Шамплен обычно оставался на зимовку. Среди дня Пьер Арше находился немного ниже местечка Лошин. Лошин по-французски значит «Китай». Откуда появилось это название, принадлежащее обширной Азиатской империи? Очень просто. От первых судоходов по реке Святого Лаврентия. Достигнув местностей, смежных с большим озером, они вообразили себя на побережье Тихого океана и, следовательно, вблизи от Небесной империи. Итак, хозяин Шамплена вел судно к правому берегу реки. Он достиг его к 5 часам вечера, приблизительно у границы, отделяющей графство Монреаль от графства Лапрери. В эту минуту Жан сказал ему: «Я сойду на берег, Пьер». «Ты не поедешь с нами до Лапрери?» — спросил Пьер Арше. «Нет, мне необходимо посетить приход Шамбли. А сойдя на берег, в Хаухнаваге, мне будет ближе пройти туда». «Это очень рискованно», — заметил Пьер. «И я не без опасения смотрю на то, что ты уходишь». «Зачем покидать нас, Жан? Останься еще дня на два, и мы отправимся вместе после того, как разнастим Шамплен». «Я не могу сделать этого», — ответил Жан. «Мне нужно быть в Шамбли в следующую же ночь». «Хочешь, двое из нас пойдут с тобой?» — спросил Пьер. «Нет, мне лучше быть одному». «А ты долго пробудешь в Шамбли?» «Несколько часов, Пьер. Я рассчитываю уйти оттуда до рассвета». Так как Жан, по-видимому, не желал объяснять, зачем он отправлялся в это маленькое селение, то Пьер Арше не настаивал и ограничился тем, что добавил. «Дожидаться ли нам тебя в Ла-Прери?» «Не надо. Делайте то, что вам нужно. Не заботьтесь обо мне». «Так где же мы свидимся?» «На ферме Шипоган». «Ты знаешь, — начал снова Пьер, — что нам всем нужно быть там в первую неделю октября?» «Знаю». «Не опоздай, Жан. Твое отсутствие весьма бы огорчило отца, мать и нас всех. Нас ожидают в Шипогане на семейное торжество. А так как ты стал нашим братом, тебе следует быть на ферме, чтобы вся семья была в сборе». «Я буду там, Пьер». Жан пожал руки Санаем Арше. Затем он спустился в каюту Шамплена, переоделся в платье, которое было на нем в день посещения им виллы Монкальм, и простился со своими храбрыми товарищами. Минуту спустя он выпрыгнул на берег и после последнего «до свидания» исчез среди деревьев, густая чаща которых окружает деревню иракезов. Пьер, Реми, Мишель, Тони, Жак тотчас же принялись за дело. Только после больших усилий и тяжелого труда им удалось протащить судно против течения. В 20:00 Шамплен был крепко привязан в маленькой бухточке близ первых домов местечка Ла-Прери. Братья Арше закончили свое рыболовное путешествие после того, как они в течение 6 месяцев и на протяжении 200 миль плавали вверх и вниз по течению Великой реки.